Глава 9. Прогулка в лесу, голоса с ума сводят, ненавижу спагетти. Я облегченно вздохнул. Дальше будет легко. Да, то же самое я сказал перед тем, как сошелся в рукопашной схватке с Посейдоном. Тогда легко не получилось. Тем не менее, наш маршрут до лагеря полукровок представлялся достаточно простым. Прежде всего, порадовало, что я могу видеть лагерь, поскольку обычно он защищен от глаз смертных. Если вижу, то и войти сумею. С того места, где мы стояли, на вершине холма, нам открывалась вся долина. Около 3 квадратных миль леса, полянок и земляничных полей, ограниченных с севера Лонг-Айлендом и невысокими холмами с 3 других сторон. Прямо под нами западную треть долины покрывал густой вечно зеленый лес. За лесом в холодном зимнем свете мерцали постройки лагеря полукровок. Амфитеатр, арена для фехтования, открытый обеденный павильон с белыми мраморными колоннами. По озеру плыла 3 рема. 20 домиков окружали центральную зеленую лужайку, на которой полыхал костер. На краю земляничной поляны стоял большой дом. 4-этажное строение в викторианском стиле, выкрашенное в небесно-голубой цвет с белой окантовкой. Там будет и мой друг Хирон. У камина, с чашечкой чаю. Там я наконец-то найду убежище. Там меня ждет приют. Мой взгляд скользнул вверх, к дальней стороне долины, где на самом высоком холме сияла во всем своем великолепии золотой алебастр Афина Парфенос. Когда-то эта внушительная статуя украшала Парфенон в Греции. Теперь она возвышалась над лагерем полукровок, защищая долину от вторжения чужих. Даже на этом расстоянии я ощущал ее силу, как инфразвуковой гул мощного двигателя. Сероглазая старушка. Бессменная стражница, бдительная, суровая, деловитая. Лично я установил бы статую поинтереснее. Мою собственную, к примеру. И тем не менее, лагерь полукровок представлял собой внушительное зрелище. Настроение сразу улучшилось, стоило только увидеть этот островок былого. Напоминание о добрых старых временах, когда смертные знали, как строить храмы и возносили жертвы на костер. Эх, как же лучше было все в Древней Греции. Ну, может быть, кроме некоторых мелких усовершенствований, внесенных современными людьми. Интернета, шоколадных круассанов, продолжительности жизни. Моя спутница замерла с разинутым ртом. А я про это место и не слышала. Как же так? Билеты покупать надо? Я ухмыльнулся. Просвещение невежественных смертных — дело приятное. Я никогда не упускал такой возможности. Видишь ли, долина замаскирована магическими границами. Снаружи большинство людей видят только скучные сельхозугодья. Кто подойдет ближе, того развернет, и он снова пойдет блуждать. Можешь мне поверить, я знаю, о чем говорю. Сам однажды пытался организовать доставку пиццы в лагерь. Та еще досада. Ты заказывал пиццу? Неважно. Что касается билетов... Да, всяких разных в лагерь действительно не пускают. Но тебе повезло. Я знаком с начальством. Персик зарычал, обнюхал землю, сунул в рот пригоршню грязи и тут же выплюнул. «Похоже, здешний вкус ему не по вкусу», — сказала Мэг. «Да, ну...» — я неприязненно взглянул на Карпаса. «Вот придем и попробуем найти ему участок или какое-нибудь удобрение». Попрошу полубогов, чтобы его впустили, но было бы неплохо, если бы он не откусывал им головы. По крайней мере, не с самого начала. Персик пробормотал что-то насчет персиков. «Что-то здесь не так». Мэг снова взялась за ногти. «Этот лес... Перси сказал, что он дикий и заколдованный». Я тоже ощутил какое-то беспокойство, но списал его на мое в целом неприязненное отношение к лесам. По причинам, вдаваться в которые мне бы не хотелось, лес для меня — место неуютное. Тем не менее, мой обычный оптимизм быстро вернулся. В конце концов, цель была перед нами, на виду. «Не беспокойся», — уверил я свою спутницу. «Ты путешествуешь с Богом». «Бывшим Богом». «Мне бы хотелось, чтобы ты не твердила тупо одно и то же. В любом случае, обитатели лагеря всегда дружелюбны. Нас встретят со слезами радости. И подожди, пока увидишь ознакомительный фильм». «Что?» «Я сам его срежиссировал. Ладно, пошли. Ничего такого плохого в этом лесу нет». Такого плохого в лесу хватало. Едва мы ступили под его сень, как деревья будто сдвинулись, обступая нас. Стволы сомкнули ряды, блокируя старые тропинки и открывая новые. Корни сплелись узлами, выступили кочками, превратив маршрут в полосу препятствий. Мы шли, казалось, по громадному блюду спагетти. При мысли о спагетти проснулся голод. Совсем недавно, несколько часов назад, мы ели в доме Салли Джексон семислойный соус и сэндвичи, но мой желудок уже сжимался и требовал пищи. Да и звуки темной, пугающей чащи тоже действовали на нервы. Даже карпас уже не вызывал раздражения, а его запах напоминал о коблере и мороженом. Как я уже говорил раньше, теплых чувств лес у меня не вызывает. Приходилось постоянно убеждать себя, что деревья за нами не наблюдают, не хмурятся и между собой не перешептываются, что они просто деревья. И даже если в них есть и духи дриад, эти дриады вряд ли могут винить меня за то, что случилось 1000 лет назад на другом континенте. «А почему нет?» — спросил я себя. «Ты-то себя виновным считаешь до сих пор?» Тут я сказал себе заткнуться. Время пошло уже на часы. Обычно путь до большого дома занимал меньше. Вообще-то я ориентируюсь по солнцу, что и неудивительно, когда тысячелетиями раскатываешь по небу, но под пологом ветвей свет рассеивался, а тени путались. После того, как мы в третий раз прошли мимо одного и того же валуна, я остановился и признал очевидное. «Понятия не имею, куда мы забрели». Мэг хлопнулась на поваленное дерево. В зеленом свете она еще больше походила на дриаду, хотя эти лесные духи не часто носят красные кеды и поношенные флисовые куртки. «А как у тебя с навыками выживания?» — спросила она. «Читать по мху на деревьях, отыскивать следы?» «Нет, этим у меня сестра занимается». «Может, Персик сумеет помочь?» Мэг повернулась к карпасу. «Эй, можешь вывести нас из леса?» Несколько последних миль карпас нервно бормотал что-то, то и дело бросая по сторонам взгляды. Теперь он принюхался, и его ноздри задрожали. Он склонил на бок голову, и лицо вдруг вспыхнуло зеленым. Страдальчески тявкнув, зубастый малыш растворился в вихре листьев. Мэг вскочила. «Куда он подевался?» Я прошел взглядом по деревьям. Похоже, Персик поступил совершенно разумно. Почуял приближающуюся опасность и сбежал. Но делиться с Мэг своим подозрением я не стал. Она уже успела проникнуться к нашему спасителю теплыми чувствами. Смешно. Так привязаться к маленькому опасному существу. С другой стороны, мы, боги, бывает, тоже привязываемся к людям. Так что критика здесь неуместна. «Может, отправимся на разведку?» — предположил я. «Может, нам стоит...» «Аполлон!» Голос прогремел в голове, как будто кто-то установил у меня за ушами акустические колонки Боус. И говорило определенно не мое собственное сознание. Оно не женщина и не такое громкое. Однако же что-то в тоне голоса казалось смутно знакомым. «В чем дело?» — спросила Мэг. Воздух проникся тошнотворной сладостью. Деревья нависли надо мной, словно волоски венериной мухоловки. По щеке скатилась капелька пота. «Нам нельзя здесь оставаться», — сказал я. «Внимай мне, смертная!» «Извини, не поняла. В смысле, идем!» И мы побежали, спотыкаясь о корни, слепо, наугад, по лабиринту из веток и валунов. Путь нам преградил бежавший по каменистому ложу чистый поток. Едва замедлив шаг, я ступил по щиколотку в ледяную воду. «Найди меня!» — снова произнес голос. Теперь он прозвучал так громко, что прошил мой лоб, словно железнодорожный костыль. Я пошатнулся и упал на колени. «Эй!» — Мэг схватила меня за руку. «Поднимайся!» «Ты разве не слышала?» «Не слышала что?» «Падение солнца!» — прогремел голос. «Последний стих!» Я рухнул лицом в поток. «Аполлон!» — в голосе Мэг зазвенела тревога. Она перевернула меня на спину. «Ну, вставай! Я же не могу тебя тащить!» Она все-таки попыталась. Тянула меня через реку, броня и ругаясь, пока, наконец, я с ее помощью не выполз на берег. Я лежал на спине, всматриваясь испуганно в полог леса. Промокшая в ледяной воде, одежда горела. Я трясся, как открытая струна Е на электрической бас-гитаре. Мэг стащила мою мокрую зимнюю куртку. Ее куртка была слишком мала для меня, но она все же натянула мне на плечи сухой теплый флис. Мой смех прозвучал трескуче и ломко. Но я слышал. «Пламя меня поглотит. Поторопись!» Голос раскололся хором злых шепотов. Вытянулись и спустились тени. Поднявшийся с одежды пар отдавал запахом вулканических газов Дельф. Я хотел свернуться калачиком и умереть. Хотел вскочить и бежать, бежать на голоса, найти их источник. Хотя, наверное, случись такое, лишился бы рассудка навсегда. Мэг что-то говорила, трясла меня за плечи, потом наклонилась так близко, что из стекол ее кошачьих очков на меня уставилось мое собственное отражение. И наотмашь хлестнула по щеке. С трудом, но я все же разобрал ее приказ. «Встань!» И я как-то встал. А потом согнулся, и меня вырвало. Такого со мной не случалось давно. Я уже забыл, насколько это неприятно. Потом мы шли куда-то, брели, и я едва ли не висел на ней. Голоса шептали, спорили, рвали мой мозг на клочки, уносили их в лес. Я понимал, что скоро не останется ничего. Ну и что? С таким же успехом можно уйти в лес и сойти с ума. Мысль эта показалась мне забавной. Я даже захихикал. Мэг заставила меня идти дальше. Я не понимал слов, но тон был настойчивый и упрямый, и злость перевешивала ее собственный страх. В этом состоянии расколотого сознания до меня смутно доходило, что деревья расступаются перед нами, неохотно открывая дорогу из леса. А потом вдалеке загорелся костер на поляне лагеря полукровок. Мне пришло в голову, что девочка разговаривает с деревьями, приказывает им убраться с пути. Нелепость, но смешная. Судя по поднимавшемуся от одежды пару, температура у меня поднялась выше 40. Мы выбрались из чащи прямо к костру, вокруг которого с десяток подростков делали сморы. Я истерически расхохотался, и они, увидев нас, поднялись. В джинсах и зимних куртках с разносортным оружием на боку они представляли собой самое суровое сборище любителей маршмеллоу, которое я когда-либо видел. «Приветик! Я Аполлон!» Глаза закатились, и я вырубился.